глаза, и в руку Лизы она с такой силой вцеплялась, точно сама боялась потеряться. И чересчур долго у зеркала при гардеробе прихорашивалась, пудрилась, приглаживала прическу, что тоже было неловко, как-то даже унизительно. Она волновалась. Откровенность ее волнений, возбужденной лихорадочной веселости, накладывала на Лизу непривычный груз ответственности. Бабусю, возможно, следовало и защитить, и одернуть, и выговорить что-нибудь по-взрослому назидательное. Какой уж тут праздник! Вот она размазала свою помаду, и Лиза протянула ей платок. Вот номерок потеряла, перепугалась жутко. Вот места после антракта перепутала и долго-долго извинялась. И вместе с тем, что было уже вовсе непереносимо, она ликовала, смеялась, заливисто, то и дело спрашивала Лизу: «Нравится, правда хорошо? По-моему, ну просто чудесно». А сам ее облик? Каблуки, крашенные хной волосы, длинные позвякивающие сережки, да еще гортанный хохоток, взгляд, как она сама выражалась, с искоркой. Все это несло на себе след упорной, упрямой, натужной борьбы. Она, бабуся, молодилась. Лиза была свидетельницей ее усилий и довольно надолго сохранила презрительное отвращение к ухищрениям женского кокетства, так называемым заботам о своей внешности. Это были моменты, когда бабуся прочно умолкала. Держа перед собой круглое зеркальце на длинной бронзовой ручке, с одной стороны с нормальным стеклом, с другой увеличительным, бабуся пинцетом выщипывала брови, а после, вытянув губы трубочкой, усики, заметного появления которых она боялась пуще всего. Процесс этот был не только кропотливым, но и болезненным. Бабуся то и дело страдальчески морщилась, а главное, в понимании Лизы, предельно скучно. Временами ей даже казалось, что бабуся нарочно испытывает ее терпение, из вредности, чтоб, ну, например, не идти им гулять. Хотя и от прогулки с бабусей тоже немного радости получалось. Она всего боялась, и машин, и дурного общества, то есть знакомств тепличной Лизы с дерзкими умными девчонками, и ветер ей мешал, потому что сорвать мог шляпку, и холод, тогда покраснел бы нос, а если жара, тогда надо пудриться часто, а в дождик, так лужи, можно хорошие туфли испортить, промочить. Туфли бабуся берегла. Говорила, что обувь, походка, может быть, самое важное в облике женщины. И что было в ее жизни, пожалуй, событием решающим, тут вздох, прищур, игривая улыбка, это когда именно туфли спасли положение. И правильно оказалось, что она на них все карточки продуктовые спустила. Да, голодала, но зато платье, правда, было на ней бумазейное, сама шила. Еще была история про сережки. Ее Лиза тоже выслушивала не раз, и с каждым разом все с меньшим вниманием, все явственней, над бабусей подхихикывая, нащупывая как бы осторожно тот предел, где бабуся наконец очнется, вспомнит об утраченном авторитете, выкажет, пусть с запозданием, свою взрослую власть. Но она медлила, а Лиза, распускаясь, наблюдала. В пестром тряпичном мешочке у бабусь хранилась коса с петлей, дополнявшая бабусину прическу в дни особо торжественные. Злодейство, косу скрасть, Лизой еще не свершилось, но уже обдумывалось. И другие пакости, как бы в шутку, возревали пока. Поцелуи бабусины мелкие, частые, ее нежно-нудные расспросы, ищущий, прилипчивый, заботливый взгляд никакого раскаяния не рождали. Сомнений не возникало, что она, бабуся, Лизу любила, а вот Лиза могла отвечать на ее чувства или не отвечать. Иной раз бабусина любовь приходилась очень кстати, к примеру, когда Лиза заболевала, жар будоражил, туманил мозг, и малиново-красная, маслянистая, атласная, должно быть, занавеска перед глазами колыхалась, падала, залепляла рот, дышать не давала, и на хриплый, из бредовой пучины вопль подбегала бабусь. Так и осталось в памяти. Болезнь, детство, склоненная бабушка.